Номер 11. Знай наших. Купим за границей честных чиновников. Уважаемый Владимир Владимирович, извините, что долго не писал, ездил изучать бесценный боевой опыт людей, которые освобождали заложников. Потрясающе интересно. Надеюсь, скоро прочитаете. Может, что-то сочтете полезным. Пока меня не было, вы начали поспешную, крутую, но напрасную реформу. Мы так и знали, что Беслан даром не пройдет, и что накажут не тех, кто виновен в гибели детей, а нас всех. Мы, граждане, так сказать, попали вам под горячую руку. Кто это все вам придумывает? Вот это все, что вы озвучиваете с такой убежденностью в голосе. Говорю в голосе, ибо душа ваша потемки. Не обижайтесь, это такая русская пословица «чужая душа потемки» ко всем относится. Назначение губернаторов и все, что касается выборов – напрасная реформа. Вспомните, с той же целью спасения России вы создали округа, придумали полпредов, чиновников стало больше, а порядка меньше, жизнь не улучшилась. Говоря «напрасная реформа», имею в виду судьбу страны. От этих нововведений ей лучше не станет, хотя чиновники опять ужасно обогатятся. Они уж точно не считают эту реформу напрасной и аплодируют вам от души. Но с точки зрения заботы о гражданах, ей-богу, похоже на хозяйку, которая обнаружила, что мясо протухло, и поспешно решает сделать из него котлеты. Вообще-то другое мясо есть в магазине. Надо тухлое выбросить, а другое купить, но хозяйку жаба душит, хотя денег у нее много. Уважаемый Владимир Владимирович, денег у нас много. При нынешней цене за баррель мы можем все. Потребность в справедливости и честности у граждан сверхвысокая. Все опросы показывают. Раствор перенасыщен, надо только кристаллик бросить, надо с чего-то начать. Мысль о том, будто оборотней и проституток можно высокой зарплатой превратить в честных сыщиков и невинных девиц, мысль эта глупая и неприличная, даже совестна. Никому же не приходит в голову, что большой зарплатой можно плохого футболиста превратить в хорошего. Все наоборот. Сначала парень становится хорошим футболистом, а потом начинает много получать. Мы футболистов покупаем за границей на десятки миллионов долларов в год. Владимир Владимирович, давайте для начала купим за границей генерального прокурора. Он нам в нынешней ситуации гораздо важнее футбола. Прокуратура по Конституции – орган, надзирающий за законностью. Прокуратура должна быть абсолютно чиста, умна, безупречна. Иначе вместо надзора она превращается в крышу для преступников, в том числе преступных чиновников и силовиков. Не обвиняя нынешнего генпрокурора в конкретных грехах, надо сказать, что они у него были. Город Сочи – при Медунове не то место, где выращивали честных защитников закона, а помните глупые всему миру известные прокурорские проколы и провалы? Перечислять места не хватит. Генпрокуратуре нужен лидер с безупречной репутацией, все остальное приложится. А если не безупречен, ничем не поможешь. Мало кто верит в его честность, потому он и не годится. Это как выборы. Почти никто у нас не верит в честность выборов, и это неверие подрывает власть тех, кто выиграл честно. Пушкин, не Александр Сергеевич, а боярин, так объяснял в 1605 году Басманову, министру обороны Бориса Годунова, почему Годунов, у которого мальчики кровавые в глазах, неизбежно потерпит поражение. Я сам скажу, что войско наше дрянь. Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? Не войском, нет, не польской помогой, а мнением. Да, мнением народным. Вообразите, не было правозащитников, не было ТВ и газет, грамотных почти не было, а общественное мнение было. Оно решало исторические дела и в 1605, и в 1917. Россия рухнула не из-за силы большевиков, а из-за ужасного мнения народа о Николашке. На некоторых постах должны быть люди, которым народ доверяет. Не политики, чего изволите, а такие, как академик Сахаров. Все знали, что он честный, сколь не старался КГБ изобразить его наемником ЦРУ. Люди верили в его честность, и потому его слово значило больше, чем ельцинское, чем горбачевское. Генеральный прокурор. Помните, как Ельцин мучился с этой должностью? Один продал материалы ГКЧП, другого посадили за коррупцию, ничего не доказали, но 2 года он отсидел. Третий попался голым, в группе голых девок, был показан по телевидению, но вместо того, чтобы застрелиться после такого позора, стал кандидатом в президенты России на выборах 2000 года, когда вас там назначили. Знаю одного. Идеально подходит. Абсолютно честный, умный швейцарец. Вы его недавно принимали в Новоогарёво, а я знаю его уже 20 с лишним лет. Прекрасно говорит по-русски, в русской истории разбирается лучше всех ваших, любит Россию бескорыстно, пишет книгу по истории Кавказа, пишет сам, на что никто из ваших не способен, даже за Чубайса и Гайдара писали наемники. По образованию юрист. Большой опыт руководства людьми взяток брать не будет и другим не позволит. Ни с одной преступной либо политической группировкой не связан, а ваши, то есть наши, все. Надо только принять закон о том, что если его отравят, застрелят, зарежут, собьют машиной, то все силовые министры вместе с замами садятся в тюрьму на 5 лет. Обещать безопасность легко. Нам же вы обещаете, а когда люди гибнут от взрывов самолетов и в метро, то никакой ответственности никто не несет, разве что на словах. Понимаете, нам нужен генеральный прокурор с безупречной репутацией. И нет ничего зазорного в том, чтобы нанять иностранца, а гражданство дать пару пустяков. В свое время наша родина призвала Рюрика не то чтобы в прокуроры, в князья. Своих желающих было много, но, видимо, все были связаны с какими-то группировками. Петр Великий, которого, говорят, вы очень уважаете, нанимал за границей не только архитекторов и инженеров, полководцев. То есть доверял иностранцу судьбу войны, а значит и страны. Понимаете, нам нужен такой генеральный прокурор, который мог бы допросить даже вас. И не для телеспектакля по госканалам, а по-настоящему. Помните, как жестко допрашивали Клинтона из-за Моники? А все дело не стоило высосанного яйца. Основания для вашего допроса есть. Например, для расследования трагедии в Беслане необходимо узнать, кто, что и когда докладывал вам, что, кому и когда приказывали вы. Тогда мы узнаем, кто обманывал, вчетверо занижая число заложников. Кто не подумал или не сумел очистить площадь от вооруженной толпы? Кто наврал вам и нам про арабов и негров? Кто устроил так, что эта страшная трагедия стала вдобавок образцом лжи, позора, беспомощности и глупости? Ведь вам же пришлось в обращении к нации признать, мы оказались не готовы. Мы недооценили, мы не смогли. Кстати, кто эти «мы»? Один знакомый решил, что вы так говорите о себе, по-царски. «Мы» Николай II. Но, думаю, это «мы» означает, что все решения, которые вам потом приходится озвучивать и, значит, брать на себя, принимаются коллективно. Порою, наверное, в долгих ночных мучениях, и это «мы» оттуда. Но кто они? Ясно, что не уволенные милиционеры Осетии. Ясно, что какие-то неуволенные кремлевские. Хорошо бы еще купить за границей председателей судов всех уровней, потому что честные судьи у нас есть еще, но нечестные председатели их уничтожают. Дорого? Но если даже нефтяных денег не хватит, мы скинемся. Сейчас нет ничего важнее справедливого суда, а Россия на миллиарды долларов завозит из-за границы всякую дрянь. Скажут, что импортные судьи не знают наших реалий. Так и хорошо, что они не знают наших. Часто вспоминаю, уважаемый Владимир Владимирович, как 10 лет назад этот вышеупомянутый швейцарец объяснял мне, что демократии в России нет. Как же так? Свобода печати была неслыханная. Выборы гораздо честнее нынешних. Залоговые аукционы и прочее грандиозное воровство впереди. А он объяснил, пока нет честного и независимого суда, пока любой гражданин не может защитить свои права в суде и добиться справедливости, демократии нет. Вот ее и нет. Очень было бы интересно узнать, что вы обо всем этом думаете. 1 октября 2004 года. П.С. Через год я сам нарвался на оборотней в мантиях. Один судья прямо и откровенно нарушил закон, а на мои протесты спокойно возразил: «Вот я вынесу решение, а вы потом можете его обжаловать». То есть он сознательно совершил преступление. Я помогу бандитам тебя ограбить, а ты потом жалуйся. Спасибо. Не убили.